Одна мысль продолжала сверлить его мозг, и он упрямо старался открыть глаза, пытаясь что-то произнести. Часы показывали уже половину шестого дня, когда он открыл глаза. «И рада», — негромко сказал он, наконец сумев выговорить это слово. «И рада. Где моя девочка?» Сидевший рядом с его кроватью сотрудник милиции позвал врача. «Он кого-то зовет», — показал офицер на раненого. «Что вы хотите?» — наклонился над Исмаилом врач. «И рада», — упрямо повторил Махмудбеков, — «где моя дочь?» «Он бредит», — уверенно сказал врач. «Странно, что он вообще очнулся. У нас после общего наркоза обычно спят целые сутки, да и вообще 2-3 дня в себя не могут прийти. А он зовет какую-то девочку. Непонятно». «Может, ему что-нибудь нужно?» — спросил офицер. «Не обращайте внимания», — махнул рукой врач. «Это он бредит. Сознание к нему еще не могло вернуться полностью. Мы уже сообщали вашей утренней смене, что он и вчера... ночью перед операцией звал какую-то Ираду. Может, это его любимая женщина или действительно дочь? И ему кажется, что она стоит рядом с ним. Не обращайте внимания», — снова посоветовал врач, выходя из палаты. Офицер сел на стул, взял журнал «Огонек» и принялся листать его. Раненый умолк, закрыв глаза, очевидно, заснул. Еще через полчаса он снова проснулся и снова кого-то позвал. Офицер уже не поднимал головы, читая журнал. В этот момент в палату вошли еще несколько человек в белых халатах. Узнав в одном из них старшего группы, офицер вскочил. — Все в порядке, — быстро доложил он. — Раненый спит. — Он ничего не говорил? — спросил один из вошедших, незнакомый офицеру. — Нет, — чуть помедлив доложил офицер. — Он не приходил в себя? — продолжал строго допрашивать незнакомец, уловив некоторые колебания в голосе дежурного. «Приходил 2 раза», — кивнул тот, решив, что лучше сказать правду. «Но бредил». «Что он говорил в бреду?» — спросил его незнакомец. «Звал какую-то женщину, называл по имени», — доложил офицер. «Какое имя он говорил?» «Не запомнил». Виновато развел руками офицер. «Кажется, Лина или Лика. И Рада?» — спросил незнакомец. «Да!» — радостно подтвердил офицер. «Именно это имя!» Незнакомец наклонился над раненым. Это был подполковник Цапов, приехавший сюда вместе с Сабельниковым. «Что еще он говорил?» — спросил подполковник, взглянув на офицера. Тот, поняв, что лучше рассказывать все, развел руками. — Ничего, больше ничего. Он просто спрашивал, где моя девочка. Мы думали, что он имеет в виду свою знакомую. Врач сказал, что это обычный бред. — Это у вас обычный бред, — отмахнулся Цапов. — Вас посадили сюда не журналы читать и не врачей слушать. Он снова наклонился над раненым. — Господин Махмудбеков, вы меня слышите? —— спросил он. «Уйдите отсюда немедленно!» — раздался гневный голос врача, вошедшего в реанимационную палату. «Выйдите немедленно!» «Подождите!» — остановил его Сабельников. «Речь идет о дочери больного. Она пропала, и он мучается из-за этого. Подождите, мы хотим ему помочь». «Вы его мучаете сильнее!» — разозлился врач, но не стал настаивать, чтобы они ушли. — Господин Махмудбеков, — снова повторил Цапов, — мы друзья. Мы пришли помочь вам. Если вы меня слышите, моргните 2 раза. Раненый 2 раза отчетливо моргнул. — Мы хотим найти вашу дочь, — продолжал громко говорить Цапов. — Может, вы знаете, где ее искать? Где она может быть? Раненый молчал. «Вы можете говорить?» — спросил Цапов. «Скажите, она жива? Если да, моргните 2 раза». Он увидел, как веки дважды вздрогнули.